Глава 11. Предание Иисуса Христа Иудой. Перемена мыслей в Синедрионе насчет времени умерщвления Иисуса Христа. Предательство Иуды и его причины. Замечание о местопребывании и деяниях Иисуса Христа в продолжении того дня. Мы видели, что на земле в Совете Человеческом положено не лишать пророка Галилейского жизни до окончания праздника Пасхи. Иначе положено было на небе в Совете Всевышнего. Агнцу Божьему, вземлющему грехи мира, надлежало быть принесенным в жертву в одно время с Агнцем Пасхальным, который столько веков служил его прообразом. Первое послание Коринфянам, глава 5, стих 7. «И никакое могущество земное, никакая злоба и хитрость не могли замедлить этого жертвоприношения, разлучить прообразуемое с прообразующим. Промысл Божий расположил напротив течение обстоятельств так, что те же люди, которые, сами не зная, пошли бы вопреки вечных судеб его, сами же не зная, обратились внезапно к исполнению их, решившись действовать немедленно, захватить и умертвить Иисуса Христа при первом удобном случае. Причиной такой неожиданной перемены был один человек, который, явившись к первосвященникам, объявил, что он издавна, принадлежа к числу учеников и постоянных сопутников Иисуса, и зная поэтому все тайные места пребывания его, легко может содействовать давнему желанию их захватить его в свои руки тайно от народа. Евангелие от Луки, глава 22, стих 6. И готов употребить для того все свои средства и силы, если только Верховное правительство заблагорассудит обратить благосклонное внимание на столь важную услугу, на которую немногие способны, хотя всякий был обязан, вследствие недавно изданного Синедрионом повеления. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 57. Жалкий человек этот действительно принадлежал к ближайшему окружению Иисусову и был тот самый ученик, который на вечере в Вифании притворно сожалел о мире и о нищих, и от сребролюбия которого давно предостерегал нас дальновидный Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 6. Это был Иуда Искариотский. После увидим, что побудило его к ужасной измене своему учителю и Господу. Здесь приметим только, что по должности хранителя денег в малом обществе Иисусовом Искариот мог благовидно оставлять это общество и отлучаться за покупками в город, и потому имел возможность вести постыдные переговоры с врагами своего учителя и торговаться за его жизнь, не будучи никем подозреваем в измене. Появление человека с таким предложением, по замечанию евангелистов, Евангелие от Луки, глава 22, стих 5, было крайне приятно для Каиафы. Хитрый Саддукей мгновенно рассчитал в уме своем, что при помощи такого человека, каким представлялся предатель, можно будет захватить Иисуса Христа без всякого шума, даже без присутствия народного. Немедленным же осуждением его на смерть и преданием в руки римского правительства предполагалось оградить себя и от последней опасности. Народ, думали, не осмелится предпринять что-либо против римлян, которые на время Пасхи особенно усиливали военные посты свои в Иерусалиме. А если бы и покусился на что-либо, то Синедрион не будет за то в ответе. То, что Иисус Христос будет предан своим ученикам, имела особенную цену в глазах личных врагов его, потому что перед народом, не знающим истинных причин предания, обстоятельство это могло быть обращено в большой минус Иисусу, так мало, по-видимому, ценимому собственными учениками. В жару и ослепление фанатизма предатель для некоторых из слепо почивающих на законе мог казаться человеком праведным по закону. Что он сдержит свое слово и не обманет Синедрион, как обманывал учителя, за это, кроме других обстоятельств, Иуда без сомнения позаботился о снискании себе доверия, ручалась уже чрезвычайная алчность его к деньгам, обличавшая в нем низость и черноту души, готовой на все из-за прибытка. Немедленно назначается цена предательства, та самая, которую Моисей велел взыскивать за раба, когда он будет убит кем-либо ненамеренно. Книга «Исход», глава 21, стих 32. То есть 30 сребреников или сиклей. На наши деньги это около 60 рублей. Остроумие какого-либо книжника, вероятно, хотело отличить себя, оценив жизнь Иисуса Христа ценой раба, которая, без сомнения, невысока была и во времена Моисея, а теперь, спустя 2000 лет, еще ниже. Тем удивительнее алчность предателя, которая могла удовлетвориться такой малостью при таком случае, когда враги Иисуса Христа, по всей вероятности, не поскупились бы никакими сребрениками. Но едва ли в случае успешного совершения дела не обещана была большая сумма, как позволяют предполагать выражения евангелистов Марка и Луки. С другой стороны, предателю стыдно было с упорством настаивать на большей плате, если он хотел, как и должно предполагать, придать измене своей в глазах первосвященников вид законного патриотического поступка и не показаться явно презренным предателем, торгующим за свою совесть. Впрочем, действовать безрассудно, нередко вопреки своих выгод, есть удел одержимых страстью сребролюбия. Малое кажется им иногда великим, великое — малым, и они, имея во всем и всегда в виду одни деньги, несмотря на это, сами, не зная того, являют в своих поступках иногда вид бескорыстия. Времени и образа предания не могли определить с точностью ни предатель, ни первосвященники, хотя, без сомнения, это было бы приятно для тех и для другого, и об этом, кажется, думали немало. Евангелие от Марка, глава 14, стих 11. Предатель взялся только воспользоваться первым удобным случаем, то есть когда можно будет сделать это тайно от народа. Евангелие от Луки, глава 22, стих 6. А первосвященники обещали по первому требованию Иуды прислать ему для совершения своего дела достаточное число слуг и стражи церковной. Пасхальная ночь, как время самое глухое и потому удобное, без сомнения приходила на мысль тому и другим. И если теперь не была она избрана решительно для исполнения замысла, то должно быть потому, что Иуда не знал еще, где будет проведена учителем эта ночь. А может быть, не ведал еще, наверное, и того, станет ли он теперь праздновать Пасху в одно время с другими, то есть по причине великой со всех сторон окружавшей его опасности, не отложит ли это празднование, как то позволялось самим законом, до следующего месяца. Воображая, как несчастный ученик тайными путями возвращается из дворца Каиафы в святое общество Иисусова, чтобы до времени играть в нем роль апостола, и, представляя с другой стороны, как трудно было, находясь так долго в непосредственной близости к Сыну Божьему, не сделаться добрым, не занять от Него Духа Божьего, невольно приходишь в изумление и вопрошаешь с церковью: «Кий тя образ, Иудо, предателя спасу содела? Еда отлика тя апостольска разлучи, еда дарование исцелений лиши, еда санема вечеря в тебе от трапезы отрину. О, каликих благ непамятлив был еси». Евангелисты единогласно изъясняют предательство Иуды внушением сатаны. Евангелие от Луки, глава 22, стих 3. В самом деле, только сатана мог сделать из апостола предателя и сына погибели. Но что за польза была ему, подумает кто-либо, научать Иуду к преданию учителя, когда смертью Господа, затем последовавшей, до конца разрушены дела дьявола вместе с его царством? Не значит ли это ковать на самого себя оружие, искать собственной погибели? Так. Но должно помнить, что тайна искупления рода человеческого смертью Сына Божьего была неведома духу тьмы. Под кровом этой тайны премудрость Божья, посмеивающаяся козням врага исконного, соделала то, что он в этом случае сам устроил свою погибель. Ему хотелось только положить конец нестерпимому для него действию проповеди и чудес Иисуса Христа, подобно тому, как он доводил до мученической кончины пророков и недавно еще руками нечестивого Ирода запечатлел уста Иоанну Крестителю. Но в этом случае вышло совершенно противное. Смертью Сына Божьего, которая стоила стольких усилий врагу рода человеческого, нанесено ему решительное поражение, раз и навсегда ниспровергнута его держава греха и смерти. Впрочем, евангелисты, указывая на сатану как на первого виновника предательства Иудина, не забывают и так называемых вторых причин или естественных. Именно святой Иоанн указывает, так сказать, на то отверстие, Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 6, сквозь которое этой древний змей вполз в душу несчастного апостола и неприметно опутал собой его ум и сердце. Это страсть к сребреникам, которая, издавна зародившись в душе, тлела все время пребывания его с Иисусом, питаясь татьбой денег общественных, а теперь разгорелась в пламень совершенно адский, где, как в своем чертоге, сидел и царствовал сатана. Наконец, святые Матфей и Марк, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 11 по 16, Евангелие от Марка, глава 14, стихи с 3 по 11, с намерением, сблизив между собой два разновременные обстоятельства, Вифанскую вечерю, на которой Иуда жалел о мире, и предательство последнего, дают проницательному читателю видеть, как дьявол наложил последнюю петлю на душу сребролюбца, чтобы увлечь его за собой в ад. Сильно тронутый потерей прибытка, который можно было татьбой получить из денег за продажу мира, и, может быть, огорченный упреком, который сделан по такому случаю Иисусом, сребролюбец в припадке страсти решил вознаградить мнимую потерю свою продажей самого учителя, который бескорыстием и нищетой своей становился ему со дня на день все в большую тягость. «Люд! — восклицает при этом случае святой Златоуст. — Люд — зверь есть сребролюбие. Отсюду гробокопатели, отсюду мужеубийцы, отсюду рати и брани, и ежащие речеши всяко зло, отсюду есть. Более евангелисты ничего не говорят в объяснении поступка Иудина, хотя некоторые стороны его остаются неясными, и мы не должны удивляться такому молчанию, вспомнив, как вообще евангелисты кратки в описаниях самых мрачных предметов и как тяжело им было говорить о таком тяжком и невозвратном падении своего собрата. Удивительнее, по замечанию Златоуста, самоотвержение их, что они ничтоже сокрывают от мнящихся быть и поносных. Мощно бы им рещи просто, яко предатель от учеников его бенекта, ныне же прилагают, яко от двенадесяти бе, якобы глаголали первого лика от изрядно избранных с Петром и Иоанном бывших. Вижть, яко о едином им было чание, о единой истине да не сокрыют бываемых. Стороны же предательства Иудина не совсем ясные, суть следующая. Как, во-первых, Иуда, говоря словами Златоуста же, чаяше удержать Иисуса, многожды видевый его, сквозь прошедше и неудержано бывша, и божества его и силы много подавшего указания. Во-вторых, предавая учителя, почитал ли Иуда его за мессию, по крайней мере, за великого пророка и праведника, или не почитал? Если почитал, то как предал? Если не почитал, то откуда в нем такое великое раскаяние после? Поскольку осуждение на смерть Иисуса так сильно поразило Иуду, то явно он не ожидал этого осуждения. Чего же ожидал? Добровольного признания его Синедрионом за Мессию? Но этого предполагать было невозможно. Чудесной победы Иисуса над первосвященниками? Но в таком случае с каким лицом явился бы предатель к преданному? Подобные соображения еще в древности привели некоторых учителей церкви к мнению, что Иуда не желал и не ожидал смерти своего учителя, предполагая, что он найдет средство, естественное или сверхъестественное, избавиться от рук врагов своих невредимо. В новейшие времена мнение это дополнено, развито и приложено ко всем подробностям события следующим образом. Все ученики Иисуса Христа ожидали увидеть в нем царя над Израилем и быть первыми слугами в этом царстве. Но Иуда, говорят, по своему своекорыстному нраву более всех заботился об успехе дела своего учителя и для того постоянно со всем вниманием наблюдал за обстоятельствами, мнениями о нем народа, поступками и замыслами его врагов и прочее. Теперь он ясно видел, что спор учителя с Синедрионом дошел до решительного перелома и полагал, что перелом этот должен окончиться непременно в пользу его учителя, если только последует во время праздника истечение многочисленного народа, так сильно расположенного к Иисусу Христу. С другой стороны, несчастный с горечью видел, что учитель совершенно не собирается воспользоваться настоящим, крайне благоприятным стечением обстоятельств. К большому огорчению, узнает он потом, что первосвященники единодушно составили хитрый план, чтобы окончательно погубить Иисуса после праздника. «Что делать?» — думал хитрый корыстолюбец. «Если оставить идти дела так, как они идут, то нам всем не избежать погибели. Последний благоприятный случай для нас будет упущен». И Искариоту, как последнему преступнику, достанется, может быть, висеть на каком-либо кресте. «Нет», — шептал дьявол, — «этому не бывать. Доколе в обществе этих людей есть Иуда, первосвященникам не взять над нами верха. Они отложили погибель нашу до праздника, надо сделать именно противное тому». Синедрион издал повеление, чтобы всякий, кто узнает, где Иисус, давал ему знать о том. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 57. На что благовиднее предлога? Явлюсь к Иафе с вызовом предать Иисуса при первом удобном случае. Таким образом, слепая злоба их еще заплатит мне за собственную свою погибель. Точно погибель. Я продам им собственную их смерть. В какое волнение придет народ, узнав, что Мессия в узах? Чего не сделает он для неспровержения нелюбимого Синедриона и ненавистной притории? Учитель волей-неволей сделается царем Израиля, а Искариоту будет принадлежать честь быть первым виновником такого счастливого переворота. Итак, сотворим злая, да придут благая. Послание к римлянам, глава 3, стих 8. Примем на себя на время мрачное лицо предателя, чтоб после быть в царстве Мессии первым из апостолов. Подобного плана не выдумать ни Петру, ни Иоанну. Учитель, умеющий так хорошо ценить поступки, не замедлит отдать справедливость соображению столь глубокому и столь благоуспешному. Так, говорят, следует думать о предательстве Иуды, потому что при этом только предположение становится понятным, как предатель мог удовольствоваться такой малой наградой. Сребреники не были главной целью предательства, он бы согласился и на меньшее. При этом понимаем, говорят, и то, как Иуда вызвался сам предводительствовать стражей для взятия Иисуса, приветствовать его дружеским приветствием и даже облобызать его. Поступок, который в противном случае мог быть только следствием самой отвратительной какой-либо личной злобы против учителя, следов чего, однако же, в Иуде не видно. Понятно, наконец, говорят, почему на Искариота так сильно и в такую сторону подействовала весть об осуждении учителя на смерть. Он должен был скорбеть в этом случае сугубо и за учителя, и за себя самого, обманувшись так ужасно в своих расчетах. Люди с сильным характером в таких обстоятельствах обыкновенно обращаются к одному отчаянному средству — «патет экзитус» — «исход найден». При исполнении злохитрого и несчастного плана своего, прибавляют, предатель мог для успокоения себя опираться даже на великодушное снисхождение своего учителя, по которому последний не обнаруживал его перед прочими учениками и не изгонял из своего общества. Наконец, слова «еже творите, твори скоро» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27, говорят, могли быть приняты Иудой за решительное одобрение его плана учителем. Что должна сказать о таких предположениях беспристрастная история? То, что это догадки, идущие, как мы заметили еще из древности, приближающиеся некоторыми сторонами своими к правдоподобию, но не имеющие прочного исторического основания и в то же время сами собой сильно сокрушающиеся о некоторые прямые указания истории на противоположное тому, что предполагается. В самом деле, кого не слушать в этом деле, все слышишь противное. Принять ли собственное признание предателя? Он говорит, что предал кровь неповинную. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 4. Но ни слова о том, что к преданию побудила его не алчность к деньгам, а желание скорее воцарить учителя. Напротив, выражение «согреших, предав кровь» явно показывают, что в предании была прямая продажа этой бесценной крови. Будем ли слушать, как и должно, евангелистов? Они тоже ни слова об этом, тогда как указания на подобные причины и цель предательства, облегчая вину предателя, облегчили бы и их горе, когда всему миру стало известно о столь низком поступке прежнего собрата их. Обратимся ли с благоговением к свидетельству самого преданного Бога человека, что слышим? «Горе человеку тому, им же Сын Человеческий предается. Добро бы было ему, аще бы не родился человек такой». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 24. За что такое страшное осуждение, если предательство имело такую незлобивую цель, как предполагается? В таком случае оно очень походило бы на так называемые набожные обманы веков средних и не заслуживало бы столь ужасного приговора. Размышляющий без труда может найти и другие причины оставаться при простом сказании евангелистов, которое, оставляя в тени подробности событий, проливает, однако же, довольно света на их сущность. Что касается вышеозначенных недоумений, то они, как увидим, когда будем говорить о плачевном конце предателя, решаются довольно удовлетворительно и без подобных предположений.